1991 год. Дэвид Беттеа. Наглая проповедь идеализма. Первая полная публикация. В вашем творчестве очень много христианских, в особенности ветхозаветных, мотивов. Судя по высказываниям, вы не одобряете организованные формы религии, но по необходимости вы отдаете предпочтение христианскому экзистенциализму в духе Кьеркегора, VI или позднего Одена. С другой стороны, вы почти обожествляете поэтическую речь, просодию, которая, по-вашему, старше государства или истории. Мой вопрос состоит из двух частей. Как развивалось ваше мышление в рамках христианского экзистенциализма и в чем заключается различие между Богом как высшей властью и логосом как поэтическим словом? В какой степени ваши высказывания о поэтическом слове отличаются от мандельштамовских? Смотри о природе слова, слова и культуры. Какие тексты Кьеркегора и VI вы читали в начале 60-х годов, когда вы познакомились с Библией, Данте и Донном и другими христианскими мыслителями? То есть это вы и называете вопросом, состоящим из двух частей? Ну, хорошо. Попытаюсь ответить, исходя из этих обстоятельств. Мое мышление не развивалось, а если и развивалось, то только с хронологической точки зрения, а скорее скатилось к кальвинизму. Главная предпосылка в кальвинизме, как вы, наверное, знаете, чудовищная удаленность личности от Бога. Поэтому с этой точки зрения я, конечно же, скатился назад к иудаизму, в особенности по отношению к всемогущему, как абсолютно произвольному существу, то есть в терминах. Не знаю, не думаю, чтобы Одену это понравилось, не говоря о VI. Мы к нему еще вернемся. И кто там еще у нас был? Кьеркегор. Я прочитал Кьеркегора, когда мне было... Не помню, в общем, 100 лет назад. Это были в основном его дневники, тетради. Я читал их на польском, некоторые даже на английском, если с моим английским что-то можно было оттуда выудить. И вот я вроде бы стал склоняться. Нет, не так. Как бы это сказать? Клюнул? Тоже не то. Просто понял направление. Вектор. Для меня это было важно. Да, но здесь мне придется сказать несколько слов в свою честь. Может быть, я был круглым идиотом или просто схватывал на лету, дело не в этом, а в том, что мой метод был прост. Понять вектор, направление, уловить суть предмета, не вникая в детали, каким бы ни был предмет. Это частично объясняется отсутствием первоисточников. Но было и недоверие, нормальное такое состояние человеческой души по отношению к идеалу. Так что в общих чертах все выглядело так. Тебе надо было уловить суть и взять направление. То же самое, думаю, касается Кьеркегора, VI, блаженного Августина. Перечислять не буду. Я хотел бы сказать еще вот о чем. Давайте вернемся к VI, только не самой прямой дорогой. Я много читал VI, я прочитал почти все, что он написал, потому что меня в первую очередь привлекал стиль его письма, который казался мне, я уже, кажется, писал или говорил об этом в интервью. Но повторюсь, меня в VI интересует в первую очередь писатель-стилист, который целиком вышел из Достоевского. Без Достоевского VI, не помню, какими были мои приоритеты в то время, но сейчас у меня такое впечатление, что я читал VI, потому что мне было интересно. Меня интересовало не то, о чем он говорит, а как он это пишет. Не думаю, чтобы Достоевский... Как бы это сказать, мне кажется, что VI был первым, кто указал в России на стиль, и он был единственным, кто продолжил Достоевского в плане стиля, так мне кажется. Я могу ошибаться, может быть, кто-нибудь процитирует мне того-то, и так далее, и так далее. А как же Розанов? Ни в коем случае. Совершенно из другой оперы. У меня к нему очень мало снисхождения. Розанов — проповедник без ответственности. Когда моя, с позволения сказать, личность формировалась, я уж тогда ощущал чужеродность Розанова, несмотря на то, что его боготворили те, кто занимал в моем сознании не последнее место, Цветаева, скажем. Дело в том, что мне нечего сказать людям, которые считают, я хоть и поросенок, но Бог меня все равно любит. Это не для меня. То есть я могу быть поросенком, даже свиньей. Проблема в том, что поросенку только предстоит стать свиньей. Но будучи свиньей, или даже пусть даже поросенком, с какой стати быть уверенным, что Всевышний меня все равно любит? То есть, может, он и любит, но мне такое проявление божественности, например, уважать было бы сложно. Как, по-вашему, сыграл ли тут какую-то роль в вашем восприятии шестого тот факт, что он был евреем? На тот момент никакой. Абсолютно никакой. Я и не знал, что шестов еврей. Я это обнаружил потом, когда уже прочитал несколько его книг и решил заглянуть в предисловие, написанное, кажется, Бердяевым, где он был назван Шварцманом и так далее, и так далее. Меня удивило и сблизилось с ним. Знаете, я тогда увлекся литературой абсурда, и все, что касалось абсурда, казалось мне достойным внимания и изучения. Не помню, какую книгу шестого я прочитал первым делом, помню, там была цитата из Тертуллиана. «Христос воскрес! Я верю, ибо это абсурдно!» Так Шестов был единственным философом, который в сильной степени повлиял на меня, если тот или иной философ вообще может повлиять на меня. Но я хочу сказать о Шестове вот еще что. Не так давно я прочитал, и это послужит ответом на ваш второй вопрос, так вот, не так давно я получил два тома его биографии, написанные, уж не помню кем, должно быть кем-то из его родственников, может быть, дочерью, не помню. Шестов в конце жизни увлекся индуизмом, что меня довольно-таки существенно встряхнуло. Вы упомянули Данте. Дело в том, что за один год моей жизни, думаю, это был 1963 или 62-й, я одновременно прочитал три книги «Махабхарату», «Божественную комедию», «Ветхий Новый Завет». Можно представить, какая это была гремучая смесь. До этого я, правда, прочитал конспекты Бертрана Рассела, что-то вроде истории философской мысли, где обо всех этих вещах говорилось простым, доступным языком. Тогда еще в Советском Союзе вышел этот том, примерно, не помню точно, в общем, что-то вроде «Истории европейской философской мысли» Бертрана Рассела. Может быть, книга называлась иначе, но это была одна из самых знаменитых работ Рассела. Конечно, я в то время увлекался позитивизмом. Позитивизмом, философией и так далее, и так далее. Но если говорить на чистоту, то по прочтении этого тома, толстенный такой том, в зеленой, как сейчас помню, обложке, у меня сложилось довольно угнетающее впечатление, что все эти ребята одинаково убедительны. Так что за точку отсчета лучше взять Махабхарату. Давайте вернемся немного назад. Мне было 17 или 18 лет, когда я познакомился в Ленинграде с людьми, которые увлекались индуизмом, или точнее йогой. И йога, и индуизм в то время были запрещены, но привлекал не запретный плод, а что-то другое. И тогда я просто стал читать все, что попадалось мне на глаза. «Жизнь Рамакришны» Романа Роллана, что-то вроде истории индийской философии Радха Кришны, который одно время был президентом Индии, и все такое. То, что я выудил оттуда, я опять говорю лишь о векторе, даже не о векторе, а об общем впечатлении, было ощущением потрясающего метафизического горизонта, который открывался в индуизме. При мысли об этом перед глазами возникал образ Индии, как таких духовных Гималаев, схожих по величию с реальными Гималаями, где за каждой грядой открывается другая гряда, и так до бесконечности. В то время я, к тому же, увлекался альпинизмом. Тогда французы первыми в мире взяли 8000 метров на Аннапурне. Потом команда Херцога и те двое парней и так далее. Короче, это было нечто вроде первого приближения к религии. А после я прочитал, пропустим пока божественную комедию, «Ветхий Новый Завет». И я понял одну вещь. Точнее, моя реакция была такой. Сперва я понял, что не смогу добиться успеха в йоге в той степени, в какой добились успеха мои друзья, что я не могу стоять на голове или концентрировать внимание на игольном ушке, что это ерунда. А может быть, я просто был неважным спортсменом? Но ведь у вас в юности Была отменная спортивная форма. Была-то была, но на голове все равно стоять как-то не получалось, это точно. К тому же у меня уже тогда были проблемы с сердцем. Я ведь интересовался не хатха-йогой или раджа-йогой. Йогой контроля, управления силой, а джанни-йогой, йогой познания. Так или иначе, все, что я вынес из этого, было ощущение потрясающего метафизического горизонта. Меня это привлекало, но одновременно я понимал, что уже не смогу идти дальше в этом направлении. То есть вы чувствовали содержание, но не знали, с какой стороны к нему подобраться? Да, я уже подобрался, но я предпочитал сидеть и наблюдать, чем заботиться о каком-то развитии, которое полагалось. Потом никто из нас нисколько не походил на гуру, таким, каким я его себе представлял. Вот тут-то я и прочитал Ветхий и Новый Завет и понял две вещи. До сих пор помню свои ощущения по этому поводу. Первое. Я понял, что метафизические горизонты иудаизма, не говоря уж о христианстве, гораздо уже горизонтов индуизма. Второе. Что я должен сделать выбор. Я его сделал в пользу иудаизма, или скорее даже христианства. Я понял, что в сравнении с горными вершинами индуизма иудаизм является чем-то вроде сильного воздушного течения в пустыне, у которого нет конца и начала, и что мне предстоит войти в это течение. Что касается христианства, то я воспринимал его с лирической точки зрения, поскольку иудаизм говорит «мы», а христианство говорит «я». Это весьма любопытно, поскольку здесь есть параллель с Древней Грецией, где до Пелопоннесской войны Перикл тоже говорил «мы», афинский народ, а после войны Сократ говорил «я». То же самое в музыке. Мессы и Бах говорят «мы», Моцарт — это «я», который всегда на границе этики и лирики. Здесь напрашиваются интересные выводы, но это уведет нас в сторону от нашего разговора. Итак, я решил, это моя цивилизация. Я сказал себе, несмотря на все превосходство индуизма, это не мое. Я придерживаюсь христианства. Поэтому, написав Исаака Авраама, я не совсем понимал, о чем пытаюсь сказать. Мне просто нравилась эта история, она была жутко интересной, и я решил описать ее. Вы знаете, для русского человека, вы должны это понимать лучше других, нет большой разницы между Ветхим и Новым Заветом. Для русского человека это, по сути, одна книга с параллельными местами, которую можно листать взад, вперед. Поэтому, когда я оказался на Западе, я был поражен, вначале, по крайней мере, строгим разграничением на евреев и неевреев. Я думал, ерунда, чушь собачья, все это лишает их перспективы. Как убеждение, христианство не слишком удовлетворяет меня. Оно не очень мне интересно, потому что в нем просматривается бакалейный принцип ментальности. Сделай что-то, получишь что-то. Меня же, может быть, тут все дело в существе моего темперамента, но не только в нем одном. Куда больше привлекает идея непостижимости божественного. То есть, когда еврейский бог побивает плетьми племя Израилева, особого смысла с точки зрения жертвы в этом наказании нет? Как, по-вашему, жертвоприношение вообще целенаправленно? Только не для меня. Надо думать, цель — проверить вашу личность. В этом заключается смысл истории Исаака Авраама. В ней мне было интересно, если я правильно помню, столько лет прошло. Мне было интересно не то, что сама по себе идея проверки на вшивость мне была не по душе, она идет вразрез с моими принципами. Если он всевидящ, к чему проверки? Мне просто нравилась сама история, такая бессмысленная и все-таки великая. Может быть, потому что в ней было что-то от литературы абсурда? Я знаю, Иосиф, вы не любите сравнений с другими поэтами, и все же. Между моим любимым стихотворением Мандельштама «Сохрани мою речь» и вашим Исааком есть связь, основанная на жертвоприношении. В случае Мандельштама это смола, которую проливает дерево. В вашем случае это кровь, вам так не кажется? Ну, что я могу сказать? Я вас разочарую. Когда я писал Исаака, Мандельштам я еще не читал, так что сходство, если есть, то случайно. Я так понял, что вы прочитали Мандельштама и Цветаеву в конце 50-х, начале 60-х, в 63-м или позже. Я написал Исаака Авраама в 1962 году, кажется. Может быть, тогда я уже читал Мандельштама. Это был разве что камень и стихотворение. 20 примерно 7-го и 8-го годов. Ни о каком «Сохрани мою речь» навсегда не могло быть и речи, хотя позже именно с этим стихотворением у меня сложились довольно близкие отношения. Мне кажется, это потрясающее стихотворение из-за того, что оно содержит. Я не думаю, что мы должным образом его анализировали. Я могу говорить об этом стихотворении часами, но сейчас я просто хочу честно ответить на ваш вопрос обо всех этих духовных делах. Если в моем стихотворении и есть христианский символизм, христианский подтекст, то лишь потому, что я любил эту историю. Мне, например, по душе 90% всего того, что я знаю об Иисусе. Но 10% для меня лишние, потому что не то чтобы я был жутко, я не могу сказать, что я... Есть несколько вариантов. Иисус — фигура, которая никого не оставляет равнодушным. Это характер, с которым запросто можно соотнести всю романтическую традицию. Это тот же Гамлет, если хотите. Почва была подготовлена, чтобы любить Христа. Но когда какой-то местный Яхве говорит мне, что это для меня невозможно, то недостижимо, и что нельзя возлюбить Бога Авраама, и Исаака, и Иакова, и любить Иисуса, я отвечаю: чушь собачья. Как будто духовные дела не моего ума дело. А меня как раз и заботит метафизический потенциал человека. Это то, в чем я упражнялся и буду упражняться всю мою жизнь. Вот почему я не люблю организованных форм. Потому что организации со временем всегда становятся важнее, мягко говоря, тех, с кем она работает, не говоря о самого адресата. Почему вам кажется, что вы не смогли довести до метафизического уровня те вещи, которые вам нравились? Просто потому что вы говорили, что вопрос состоит из двух частей. Давайте же. Отчасти это связано с моим ремеслом. Литература — это штука довольно забавная. Как бы это вам объяснить? Жизненный путь человека в мире лежит через самосовершенствование. Ты начинаешь писать стихи не для того, чтобы писать стихи, а чтобы писать все лучше и лучше. Но не для того, чтобы быть хорошим стихотворцем, а для того... Ладно, мне придется все-таки произнести это слово «душа». Но в нашем деле гораздо легче преуспеть в стиле. Поэтому в какой-то момент ты понимаешь, что стиль, в отличие от души, ушел далеко вперед. Пользуясь фразой Одена, можно сказать, что они путешествуют на разных направлениях. Не отсюда ли происходит ваша замечательная ирония? Я замечал, что всякий раз, когда вы выдаете абсолютно превосходный образ, далее следуют рефлексии по этому поводу. Да нет, это просто способ избежать пафоса. Но я понял, о чем вы говорите. Отчасти вы правы. Но, с другой стороны, это происходит потому, что приходится тратить колоссальные усилия на то, чтобы удержать лезвие ножниц вместе. Немногим это удавалось. Гоголь, например, не смог удержать их, иначе его бы возвели в святые. Да, он был с недаем стилем. Именно. Поэтому он и сделал этот последний, самый неимоверный по тяжести в русской литературе шаг, сжег второй том. В литературе вообще, поэтому, кстати, литература и зовется искушением, пророчеством, искусство в целом. У меня нет никаких иллюзий на этот счет, что моя душа может общаться с Всевышним, так сказать, визави. Но между нами я убежден в том, что ему, если он существует, должно нравиться то, что я делаю, иначе какой ему смысл в моем существовании? Это один из таких видов страховки. Проблема литературы в том, что если ты лупишь в одну и ту же точку, результатом будет, с одной стороны, цельность, которой только можно позавидовать, с другой стороны, это будет невыносимо скучно. Так что мастерство всегда плетет заговор против души.